Глава 30. Руслан. Оставшиеся пары я вел в состоянии озверения, зато студенты вспоминали даже то, чего не знали, и вполне сносно отвечали. Пытался снова дозвониться до ректора, но он не отвечал. Я выругался, собрал свои вещи и решил поехать в офис, загрузить себя работой и навсегда выкинуть девчонку из головы. Вышел на улицу, сел в машину, снова включил музыку, поднял голову и увидел ее в компании Лили. Полина была бледна и с опаской, озиралась по сторонам. Выключил музыку, вышел из машины, подошел к Полине, молча схватил ее за локоть и повел за собой. «Руслан Евгеньевич». Робко попыталась воззвать к моей совести Лиля, но совесть моя уснула под гнетом злобы и бессилия. Я запихнул Синицыну в машину, заблокировал дверь, чтобы не сбежала, сел за руль и рванул с места. Полина сидела тихо, низко опустив голову, а мой мозг генерировал варианты. Я притормозил за 3 квартала от университета, припарковал машину под деревом и повернулся к ней. «Какого хрена?» Кажется, я рычал. «Руслан?» «Что, Руслан?» «Полина, объясни мне, какого хера происходит? Я не пацан 15-летний, который кайфует от этих гребаных качелей. Синицына, ты мне извилин уже в бублик закрутила. Я просто хотела прекратить это все». «Почему?» «Потому что нам нельзя». «Да кто тебе сказал такую чушь?» «Ректор!» — рявкнула Полина, запнулась, отвела взгляд и отвернулась к окну. «Вчера вызывал. Ровно поинтересовался я. Что ж, сегодня его ждет беседа со мной. Посмотрим, что он скажет мне». «Да, после занятий. Сказал, что не хочет прецедентов, и нам лучше прекратить любые отношения». «Руслан, он прав. Мы не можем их скрывать. Нас слишком сильно тянет друг к другу». «Полина, знаешь, что я сейчас сделаю? Я сейчас заведу мотор, отвезу тебя ко мне домой, привяжу к кровати и дам по заднице. Ты когда от ректора вышла, какого хрена мне не позвонила? Ты все равно не отступишься, а я больше не могу сопротивляться. Нам нужно было просто это прекратить. Руслан, я не хочу, чтобы ты потерял работу. О нас уже слухи ходят и среди преподавателей, и среди студентов. Синицына, тебя успокоит факт, что преподавать я буду только первый семестр?» «Что?» «То. У меня договор на полгода, до конца семестра, пока ректор не найдет постоянного преподавателя на замену Брэму. Я не хотел идти работать в институт, меня устраивает адвокатская практика. Ректор уговорил. И после первого семестра я уйду в любом случае, останешься ты со мной или нет. Ясно?» «Да». «Хорошо. Значит, нас слишком сильно тянет. Я не отступлюсь, а ты уже не можешь сопротивляться, все верно?» «Руслан», — я задал вопрос Синицына. «Ты это сказала, а не я». «Сказала», — согласилась она. «Руслан, мне страшно». «Мне тоже, Полина. Страшно просыпаться и ехать в институт, не зная, какая очередная гениальная идея придет в твою голову. Полина, посмотри на меня». Я протянул руку, взял ее за подбородок, вынуждая повернуться ко мне. «Полина, давай по-нормальному, а? Я согласен, что мы перегнули. Я все исправлю, обещаю. Хватит бегать. Давай хотя бы попробуем построить взрослые отношения. Мы не сможем их скрывать». «Сможем, если ты перестанешь устраивать от меня забеги. Если начнешь со мной разговаривать, а не воплощать очередной эпизод из любовного романа в реальной жизни. Тебе 20, я понимаю, что в твоем возрасте хочется качели и драмы, но ты вроде взрослая, умная девушка, а ведешь себя иногда как маленькая капризная девочка. Виола серьезнее тебя». «Я...» Она опустила ресницы. «Прости. Мне казалось, что это хорошая идея». «Дай угадаю. Вы с Лилией провели мозговой штурм и путем обращения к вашему коллективному разуму решили, что это именно то, что нужно, так?» «Почему сразу с Лилией?» «Потому что у Громова от ее выкрутасов уже не только мозги, а все органы в бублик завернулись. Первый раз вижу, чтобы его так штырило». «Руслан, что нам делать?» — вздохнула Полина. «Вчера нужно было прийти ко мне с этим вопросом. Позвонить, коротко объяснить ситуацию и спросить, что нам делать». «Бабузяблик, ты опять? Может, я утром хотела с тобой поговорить, но после того, как увидела выражение твоего лица...» «Поля, мне и так некогда еще всех твоих почитателей хоронить. Нельзя быть таким собственником». «Да ну. Иди ко мне», — потребовал я. Быстро отодвинул сиденье, подхватил Полину и усадил к себе на колени. Она доверчиво прижалась к моей груди, а я впервые успокоился, вдохнув ее запах. В груди разливалось забытое уже умиротворение, пока я просто гладил ее волосы. «Что нам теперь делать?» «Тебе ничего. Ты уже достаточно сделала». «Я правда очень испугалась вчера», — призналась Полина. «Анатолий Сергеевич умеет убеждать». «Знаю, он у меня преподавал уголовное право. Выдохни и успокойся. И без самодеятельности». «Почему, когда эта идея появилась в моей голове, она была хорошей, а когда об этом говоришь ты, выходит какой-то бред?» «Потому что это бред», — отрезал я. «И проблема на пустом месте. Ректора можно понять. Ему через 2 года на пенсию. Хочет уйти красиво». Она расслабилась в моих руках, сопела в шею и поглаживала кончиками пальцев мою щеку, а я млел, как сытый кот на подоконнике. «Руслан, если ты всего на полгода, то клуб...» «Если тебе понравится занятие, клуб останется. 2 часа в неделю я найду для него». «Только ради меня?» «Представляешь, Синицына, как меня накрыло?» Иронично протянул я. «Все для тебя, лишь бы ты улыбалась и училась. Я прошу совсем ничего. Спрятать свои колючки. Прекратить мне язвить и, мать твою, перестать генерировать идеи. Или хотя бы для начала обсуждать их со мной. Годится?» Она подняла голову, взглянула мне в глаза и выдохнула. «Годится. Только не обманывай меня, ладно?» «Я даже боюсь представить, что сгенерирует твой мозг в таком случае, Полина. А у меня чувство самосохранения очень развито. И я очень ценю свою последнюю нервную клетку». В моем кармане завибрировал мобильный. «Твой?» — напряглась Полина. Я достал телефон, взглянул на экран и увидел там имя ректора. «Да». «Будь добр явиться в мой кабинет через 30 минут», — отчеканил Анатолий Сергеевич и отключился. «Все будет в порядке. Оля, прекрати трястись. Иди лучше ко мне». Я зарылся пятерней в ее волосы, притянул к себе и, наконец, поцеловал. На законных основаниях, не прячась, не боясь, что нас увидят или что она убежит. Привлек ее еще ближе, не давая вдохнуть. Целовал, как сумасшедший, который, наконец, дорвался до запретного и такого колючего плода. Наклонил ее голову в бок, пробуя кожу на вкус, и уплыл к дальним берегам. Вкусная, сладкая, почти прозрачная, с пульсирующей венкой. Полина тихонько застонала, а у меня предохранители чуть не сгорели. Хотелось взять ее здесь и сейчас, а потом еще несколько раз у меня дома. Но у меня были обязательства, работа, и нужно было срочно решать вопрос с ректором. С трудом, на последних остатках силы воли, отодрал себя от ее губ и постарался отдышаться. В висках стучало, в глазах темнело, а я плыл по волнам своей эйфории. Полина уткнулась носом в мою шею, вызывая мурашки по телу, и тяжело дышала, пока я успокаивающе гладил ее затылок. «Я к ректору, потом в офис, а вечером заеду за тобой. Отговорки, что у тебя сел телефон, не принимаются. Иначе явлюсь в общежитие». «Я больше не буду бегать, обещаю». «Наконец-то».